Глава 12. Вот цари, которых израильтяне не разбили, и завладели их землями, что простирались на восток от Иордана, от Арнонской долины до горы Хермон, включая восточную половину Иорданской долины. Сихон, аморейский царь. Его столицей был Хешбон. Ему принадлежали земли, начиная от Араэра, что над Арнонской долиной, и сама Арнонская долина, половина Галаада, вплоть до реки Ябок, за которой живут аммонитяне, а также Иорданская долина, от восточного берега озера Киннерет до восточного берега Мертвого Соленого моря, до Беты-Шемота и склонов горы Фазга на юге. Ог, царь Башана, из последних Рефаимов. Его столицами были Аштарот и Эдреи. Ему принадлежали гора Хармон, Салха, весь Башан, до границы с гешурцами и маахейцами, а также половина Галаада, до границ Сихона, царя Хешбонского. Моисей, раб Господа, и израильтяне победили этих царей. Моисей, раб Господа, отдал их земли во владение племенам Рувима и Гада и половине племени Манассии. Вот цари, которых израильтяне во главе с Иисусом победили на землях, лежащих к западу от Иордана. Между Баал-Гадом, что в Ливанской долине, и горой Халак, что в предгорьях Сеира. Все эти земли Иисус отдал во владение племенам Израиля. Разделил между ними и горы, и Шефилу, и долину Иордана, и склоны, и пустыню, и Негев. Вот эти цари. Хетты, Амореи, Ханаанеи, Перезеи, Хиввеи и Евусеи. Царь Иерихона – один. Царь Ая, что близ Бет-Эля – один. Царь Иерусалима – один. Царь Хеврона – один. Царь Ермута – один. Царь Лахиша – один. Царь Иглона – один. Царь Гезера – один. Царь Девира – один. Царь Гедера – один. Царь Хармы – один. Царь Арада – один, царь Ливны – один, царь Адуллама – один, царь Маккиды – один, царь Бет-Эля – один, царь Таппуаха – один, царь Хефера – один, царь Афека – один, царь Сарона – один, царь Мадона – один, царь Хацора – один, царь Шимрона – один, царь Ахшафа – один, царь Таанаха – один, царь Мегиддо – один, царь Кедыша – один, царь Иакнеама, что на Кармиле, один, царь Дора, что в Нафадоре, один, царь Гаима, что в Галилее, один, царь Терцы, один. Всего 31 царь.